Глава 13. «Вы точно ничего больше не можете добавить к своим показаниям?» — спросил мужчина, поправив круглые очки и еще раз заглянул в бумаги, которые лежали на столе перед ним. «Вы спрашиваете меня это уже в третий раз», — напомнил я следователю. «Нет, мой ответ останется точно таким же, как и в первые два раза». С трудом сдерживая раздражение, ответил я, рассматривая портрет правящего императора. Борис Меньшиков, как подсказала мне память бывшего хозяина моего тела. Один из сильнейших магов современности. Портрет висел в маленьком кабинете князя Романова, в котором помещался только стол, стул, столик с разными напитками и небольшой сейф в углу комнаты. К счастью, никаких давящих на психику посторонних факторов, типа яркого света, тишины или монотонных однотипных звуков не было. Комната была обита зеленым бархатом и создавала довольно благоприятную атмосферу для работы и переговоров. Допрос шел уже более двух часов. Притом начался практически сразу. Как только я оказался в родовом особняке Романовых, я даже не успел разобраться в том бреде, что несла Сташкова. Отдохнуть мне не дали, как и помыться или хотя бы переодеться. Поэтому я сидел перед дознавателем по пояс голый, стараясь отвечать лаконично, не вдаваясь в излишние подробности, и следовать той истории, которую мы проговорили с Романом. Нужно отметить, мужчина знал свое дело довольно хорошо. Постоянно прыгал с темы на тему, часто задавал повторяющиеся вопросы и уточнял все, даже самые несущественные детали. Только я сам провел достаточно подобных допросов, чтобы знать, как именно отвечать, и на что обращать внимание. «Как-то странно все получается». Он откинулся на высокую спинку стула и пристально на меня посмотрел. Взгляд его серых глаз буквально пронизывал насквозь, пытаясь пробиться внутрь черепной коробки, чтобы как следует переворошить в ней все и все таки добраться до правды. Однако моя защита разума вполне справлялась, так что ему оставалось раз за разом лишь горестно вздыхать и прекращать попытки. То, что он мне не верил, было видно невооруженным взглядом, как, в общем-то, и то, что мне абсолютно все равно на его мнение. Я, не моргая, смотрел на него, стараясь не отводить взгляд. К такому он точно не был привычен и немного заёрзал на своем месте, но глаза не отвел. «В жизни вообще много чего странного происходит», — усмехнулся я и расслабленно скрестил руки на груди, решив сделать нашу игру немного интереснее, а самому надавить на дознавателя. «Недавно целую толпу аристократов прямо в центре города похитили, и все спецслужбы это проморгали. Хорошо, хоть Ярослав Медведев случайно оказался в семейном склепе Орловых и, найдя в нем пленников, героически их спас. Не отстал от меня дознаватель. При этом не оставив в живых ни одного из похитителей на допрос. Да и вы, также случайно оказавшись на окраине, очень вовремя пришли на помощь к Роману». «А вот тут ничего удивительного», — хмыкнул я. «Они просто люди хорошие, карма светлая, так что сама Вселенная им помогает. Или вы считаете, что они врут?» «Как у вас появилась вторая стихия?» После недолгого молчания решил сменить тему дознаватель. «По тем данным, которые были предоставлены Академией, вы владеете только одной». «Наверное, ошибка при выявлении способностей», — развел я руки в стороны, не теряя зрительного контакта с дознавателем. «Все вопросы к Черепанову. Хотите, подскажу, где его найти?» К сожалению, договорить мне не дали. Наш разговор прервал звук открываемой двери и последующие за ним твердые и уверенные шаги трех человек. «Ваше высочество!» — вскочил со своего места дознаватель и преклонил голову перед вошедшим цесаревичем Александром Меньшиковым, третьим сыном императора Российской империи. Я встал и также изобразил небольшой полупоклон, не опуская взгляда. Мужчина, представший перед нами, был молод, невысок, но с удивительно волевым лицом и цепким взглядом. Облаченный в белый парадный мундир, вроде бы военного образца, но более удобный даже на вид, он, на удивление, пренебрегал любыми украшениями. Единственными исключениями были какой-то орден, достоинство которого я разглядеть не смог, и светящийся от силы родовой кинжал, пространство возле которого слегка дрожало и искривлялось. Выпрямившись, я поймал на себе взгляд цесаревича и, к своему удивлению, с трудом подавил желание отвести взгляд. «Оставьте нас», — обратился он к дознавателю и кивком головы указал на дверь. «Но как же...» — начал было дознаватель, но стоило Меньшикову немного приподнять бровь, как мужчина подавился своими возражениями и буквально испарился, протиснувшись между двумя крупногабаритными охранниками. Признаться, происходящее немного выбило меня из колеи. Обратить на себя внимание императорской семьи стоило многого, но к такому я был пока не готов. Слишком маленькое место в обществе я сейчас занимал. «Присаживайтесь». Цесаревич указал мне на стол, возле которого я стоял, а сам, дождавшись, пока охранники его проверят, уселся на главное место за столом. «Не ожидал, что мне доведется общаться с вами», сказал я, еще раз преклонив голову. Цесаревич еще раз пристально меня осмотрел, прежде чем заговорить. «Вы умеете привлекать внимание, Дмитрий, и не только мое. Буквально за месяц я уже несколько раз слышал о вас и ваших достижениях. Хотя, думаю, князь Тверской Романов всегда несколько лукавил, отчитываясь о делах своего княжества». Он почесал подбородок и посмотрел на потолок, что-то на нем разглядывая, задумываясь. «Изучив все материалы дела, я пришел к выводу, что вы причастны к спасению детей и влиятельных семей, и просто преуменьшаете свои достижения из-за скромности. Это довольно хорошо, так как дает мне повод закрыть эту тему и пресечь дальнейшие конфликты внутри империи. Вы же понимаете, о чем я говорю?» Я кивнул, внутренне морщась. «Так или иначе, они сделают из меня козла отпущения, только вместо виновника сделают героем. О ваших подвигах и заслугах будет объявлено за общим ужином». Он встал и прошел к выходу. «Ваше высочество», после некоторого замешательства все же рискнул спросить я. Мужчина остановился и повернулся. Никакого отвращения или недоумения я в его взгляде не увидел, только интерес и какое-то, как мне показалось, удовлетворение, словно он ожидал от меня нечто подобного. «Вы же не за этим пришли сюда, чтобы сообщить то, что озвучили?» «Я хотел лично увидеть вас, чтобы убедиться в некоторых своих догадках». Он еще раз окинул меня взглядом и вышел за дверь, не закрывая ее за собой. Я потер рукой лоб, не понимая, как следует вести себя дальше в сложившейся ситуации. А так, неплохой ход получается. Никто никому из князей и аристократии не будет должен, никто никому завидовать не будет, и никто не получит никаких преференций от империи и других княжеств. А мелкого дворянина можно только похвалить, а можно и вообще не обратить на него внимания и забыть на следующий день, приступая к своим текущим делам. Просидел я в одиночестве без малого минут 5, после чего в комнату вернулся дознаватель. «Господин Морозов, после тщательного изучения всех имеющихся документов, показаний и фактов, мы пришли к выводу, что вы совершенно невиновны. Все обвинения против вас сняты», — ровно проговорил он и указал на дверь, возле которой стоял. «Вы можете быть свободны». Не став задерживаться, я молча отправился в свою комнату, стараясь обойти все людные места, однако то и дело натыкаясь на служанок, которые переговаривались и шептались, как только я появлялся в их поле зрения. В комнате первым делом я посмотрел на себя в зеркало, отмечая, что после поглощения вампира я не только обрел вторую стихию, но и внешне несколько изменился. Кожа стала бледнее, шрамы на груди, которые оставались после встречи с Арахной, практически исчезли, оставив после себя едва видимые взгляду белесоватые пятна на коже. Белки глаз были красные от усталости, но радужка приобрела темно-зеленый насыщенный цвет. Быстро помывшись, я лег на постель, решив для начала поспать и набраться сил, прежде чем обдумывать произошедшее. Правда, отдохнуть мне не дали. Как только я начал погружаться в такой желанный для меня сон, раздался настойчивый стук в дверь. Вставать не хотелось, поэтому я просто повернулся на другой бок, натягивая одеяло на голову. К Когда я не открыл двери, раздался еще более продолжительный стук и более настойчивый, затем еще раз, а после в дверь начали долбиться, не прекращая. Поэтому, вспоминая все проклятия и малый петровский загиб, пришлось подняться и открыть двери. «Вас ожидает князь Огнев», — отрапортовал, как всегда, невозмутимый дворецкий и замолчал, разглядывая меня, словно видел впервые. «Пусть ждет дальше», — буркнул я, пытаясь закрыть дверь, но имеющий долгие годы дела с капризной знатью мужчина поспешил подставить ногу в проем, не давая мне это сделать. «Не следует игнорировать приглашения высокопоставленных гостей, переданные официальным путем», — покачал он головой несколько сочувственно. «Это может быть воспринято как оскорбление и стать поводом для дуэли, а она, в свою очередь, будет оскорблением для присутствующего тут цесаревича. Я подожду, пока вы собираетесь. Не следует являться на подобные встречи в пижамном костюме», — поспешил он добавить, видимо, вспомнив, как я отреагировал на требование Романова явиться перед его очи несколько недель назад. Я вздохнул и принялся быстро собираться, отмечая, что все купленные мною у Сержа вещи остались в академии. Накинув на себя первый попавшийся костюм, я вышел из комнаты и направился за дворецким, потому как понятия не имел, где именно хочет меня видеть его светлость Огнев, черт бы его побрал. Ненавижу птиц, которые мешают мне спать. Спустя минуту меня начали обуревать смутные подозрения, что дворецкий повел меня в одну из гостевых комнат через самые людные места поместья, чтобы все, кто тут собрались из многочисленных гостей, смогли мною полюбоваться и поделиться своим мнением. «Нам долго еще идти?» – процедил я, когда мы прошли через обеденный зал, где, судя по всему, собралась вся женская часть высокопоставленных лиц империи. «Нет, мы скоро будем на месте», — ровно ответил этот старый паршивец, умудрившись при этом даже не улыбнуться, хотя по частоте его пульса я отчетливо слышал, что он на грани смеха. Правда, как только я угрожающе скрипнул зубами, мы несколько ускорили шаг. Комната, в которой разместили князя Огнева, была первой на этаже, который, как я понял, поделили на несколько секторов, за охрану которых отвечала собственная служба безопасности гостей. Пройдя через хмурых парней, которые обыскали меня и провели каким-то сканером, мне наконец открыли двери в комнату, где меня ждал мужчина, которого я видел на пороге поместья вместе с князем Романовым. Он сидел за небольшим столом в удобном кресле и пил чай, разговаривая о чем-то со своей дочерью. Татьяна привела себя в порядок, и теперь я смог разглядеть в ней действительно красивую представительницу высшего сословия, а не самоуверенную девчонку с окраины, какой она мне начала казаться. Она была одета в белое платье, которое еще больше приковывало взгляд к волосам неестественно золотистого цвета. Правда, при моем появлении она тут же встала с кресла, стоящего рядом с отцовским, и, бросив на меня какой-то странный взгляд, тут же вышла из комнаты, буквально проскользнув мимо меня. «Дмитрий, добрый день! Проходите, не стойте на пороге!» — улыбнулся Огнев, после чего встал со своего места и первый протянул мне руку для рукопожатия. «Простите, что беспокою сразу после такой тяжелой ночи, но есть очень серьезный разговор. Надеюсь, вы не держите на меня обиду?» «Нет», — коротко ответил я, присаживаясь на удобное кресло. Все кости ныли и болели, трансформация еще продолжалась, поэтому и рекомендовалось после поглощения несколько дней провести в покое и не нагружать перестраивающееся тело. «Ну и славно. Чаю?» Он, не дожидаясь моего ответа, налил в пустую кружку чай из небольшого чайника и подвинул ее мне. К чашке я, естественно, не притронулся, ведь я понятия не имел, что рассказала своему отцу княжна. Сомневаюсь, конечно, что он меня отравит, но лучше, как говорится, перебдеть, чем валяться на полу, пуская пену. «Моя дочь рассказала, что с ней произошло. Бедная девочка, столько пережила». Он покачал головой, все еще внимательно меня рассматривая. «Все хорошо закончилось», — кивнул я, поддерживая эту странную светскую беседу. «Благодаря вам», — вновь улыбнулся он, после чего наклонился в мою сторону и немного понизил голос. «Мне известно, что вы стали свидетелем, так сказать, проявления нашего семейного дара», — ровно произнес он, пристально глядя мне в глаза. «Вы ошибаетесь. Я понятия не имею, о чем вы говорите», — притворно удивился я, стараясь выглядеть более убедительным. «Это правильный ответ, молодой человек», — кивнул князь и откинулся на спинку стула. «Но другого, судя по рассказам моей дочери, я и не ожидал от вас. Знаете, вы не выглядите на свои 16 лет», — задумчиво проговорил он. «Давайте перейдем к важному разговору», — предложил я, демонстративно посматривая на часы. «Дел сегодня ожидается очень много». «Я очень хорошо знал вашего отца, пока он, мягко скажем, не перешел черту. Но вы и так об этом знаете». Огнев махнул рукой. «Честно говоря, я понятия не имел, что сделал мой отец. Но никто почему-то в подробности не вдавался, считая, что я знаю больше них самих». «Скажите, вы хотите вернуться домой, не так ли?» — прищурился он. «Если вы подразумеваете под домом Новгород, то, думаю, род Головиных будет слегка против», — усмехнулся я. «Я понимаю, к чему вы клоните. Вы так или иначе граничите с новгородским княжеством, и вам приходится иметь с князем дела. Сейчас вы прощупываете почву, теряясь в догадках, как и все остальные, что именно со мной обсуждал цесаревич Александр». После моих слов он наклонил голову слегка на бок и провел пальцем по довольно пышным усам, словно обдумывая каждое мое слово, но так или иначе не перебивая. «Сейчас вы стоите на перепутье, учитывая, что род Головиных, так сказать, сейчас слегка опозорен, но это лично ваши дела. Меня они не касаются. Однако, чтобы прекратить эти увиливания и напрасную трату времени, смею вас заверить, что на новгородское княжество я точно в ближайшее время не претендую, и ваши планы даже теоретически нарушить не смогу». Я встал, слегка преклонив голову в знак того, что разговор окончен. Но у Орлова были какие-то свои мысли на сей счет. Он вытянул вперед руку, словно останавливая меня. «Дмитрий, я, конечно, рад подобной откровенности, но это не совсем то, что я хотел обсудить». «Что еще?» Я вздохнул и сел обратно, делая вид, что его слова меня заинтересовали. «Вы герой. И не нужно это опровергать. Что бы ни говорили вы службы безопасности или в приватной беседе цесаревичу, я знаю правду от своей дочери. Она, может, и не была свидетелем всего, что происходило до ее появления, но видела достаточно. Вы скрываете ее тайну, смогли ее освободить от сильнейшего ритуального заклятия, которое доступно магам не менее 5-й ступени. И я до сих пор понять не могу, как именно у вас это получилось сделать. Вы не воспользовались ее беззащитным состоянием, хотя могли бы. Мало бы кто удержался от подобного. Тем более вы, как и говорили ранее, привлекли к себе внимание не только всего общества аристократов, но и внимание самого цесаревича. Поэтому ваши амбиции в отношении Новгорода вам следует пересмотреть. Ну и вдобавок вы сильный, владеющий двумя стихиями маг. А это очень большая редкость. Мне очень приятно слышать похвалу от такого человека, как вы, но я не понимаю, что вы хотите добиться этим разговором. Я никто, даже дворянин, и то формально. Прервал я наступившую тишину. Я хочу предложить вам выгодную для нас обоих сделку. Огнев еще больше понизил голос. Я предоставлю вам доступ к особняку Морозовых и помогу вывести оттуда все, что будет нужно. Интересно, протянул я, размышляя о том, что я мог бы там найти. И что же я буду вам за это должен? А вы еще не поняли? Улыбнулся Огнев. Вы женитесь на Татьяне.